Нет, Мишенька, пока это было физически невозможно. Но ты помнишь, мне нужно все по Петрозаводску к вечеру. Так вы приедете, Михаил Андреевич? Не знаю, наверное. У Миши закружилась голова. Он чувствовал сильный прилив гнева и чувствовал, что барахтается в нем и во всей этой бесконечной информации, которая выливалась и выливалась на него. Не знаю я. Там Леня еще должен с немцами встречаться в 4 часа. Проконтролирую обязательно. Миша, успокойся. Ничего страшного не происходит. Страшное уже произошло, я все сделаю. Все и в свое время, не терзайся. Поешь чего-нибудь. Да, хоть выпей, все идет нормально. Да, сказал Миша, наверное. Тогда через 2 часа созвонимся. Может быть, подъеду. Спасибо. Спасибо большое, извини. Правильно, сказала Валентина очень мягко. Созвонимся. И, кстати, подъезжать совсем не обязательно. Все, до скорого, я не прощаюсь. И она положила трубку.